Глава 15. Я стою перед зеркалом. Смотрю в свои глаза, наполненные слезами, и сгораю от ненависти к себе. Мне хочется выть от бессилия и злости. Но вместо этого я вынуждена краситься и укладывать волосы. Сегодня вечером нас с Филиппом пригласили в ресторан на день рождения его друга. Меньше всего я хочу идти туда и быть рядом с этим человеком, но его грубый тон с утра ясно дал понять, что мой отказ послужит причиной большого конфликта, а я меньше всего хочу провоцировать его. Чем он злее, тем мне больнее. Я нервно расчесываю волосы. Руки трясутся и хочется разрыдаться. Я устала, не хочу притворяться, не хочу играть на публику, будто я счастлива и любима, ведь все с точностью да наоборот. Случившаяся в квартире Филиппа ситуация месяц назад навсегда перечеркнула во мне надежду, что у нас с ним может быть светлое будущее. Теперь любое его прикосновение ломает меня изнутри. Секс с ним — самая настоящая мука, и даже его взгляды теперь кажутся насилием для меня. И это все сводит с ума мой разум. Мне кажется, что я на грани срыва. Хочется исчезнуть. Порой, переходя дорогу, я мечтаю, чтобы меня переехал автомобиль на всей скорости. Но чудо не случается. Я продолжаю просыпаться каждое утро, вижу себя в зеркале и продолжаю свою никчемную жизнь. Все то, что было на острове, стало для меня как будто бы сном. Все мысли, мечты, амбиции — все осталось там. И меня больше не касалось. «Зачем ты себя мучаешь, Аврора?» — спрашивает Сара, заметив мое состояние. «Не хочешь идти — не иди. Пусть Филипп идет один на этот день рождения». «Все нормально, Сар», — отмахиваюсь от нее. «Не хочу ничего говорить и обсуждать. А смысл? Ничего ведь не изменится. Я чувствую себя загнанным кроликом, который знает, что нет шанса на спасение». «Да где нормально? Меня бесит, что ты ведешь себя как дура. Что ты в нем нашла, что вцепилась в него как в последний шанс?» Сара выходит из себя. Психует, жестикулируя руками. А я застываю, смотрю на сестру через зеркало. И не могу ни пошевелиться, ни ответить ей. «Я думала, что ты после отпуска поумнеешь. А в итоге что получается? Ты тупо поразвлекалась на острове с Симоном, а потом вернулась в город и возобновила отношения с этим идиотом? Зачем тогда было позориться перед Симоном? Ты вообще понимаешь, в каком свете выставила себя и нашу семью в его глазах и в глазах Бруно? Я не могу. Как же я злюсь на тебя!» «Так и скажи, что переживаешь, что обо мне думает Бруно. Это все, что тебя волнует», — с обидой выговариваю я. Ее слова задевают за живое. Я ведь не просто развлекалась с Симоном. Я с ним будто заново родилась. Познакомилась с миром, вспомнила себя. И меньше всего я хотела стать разочарованием для него и для всей семьи. Я отвожу взгляд от сестры, пытаюсь сосредоточиться на укладке, чтобы отвлечься. Но ничего не выходит. Глаза предательски наполняются слезами. «Да, меня волнует, что он думает о тебе. Это нормально. Но это не все, что меня волнует. Не говори ерунды». Она продолжает говорить на повышенных тонах. «Я искренне не понимаю, как можно быть такой глупой, чтобы продолжать отношения с Филиппом. Ты ведь несчастна с ним. Что ни ночь, то слезы в подушку. Или ты думаешь, я слепая и глухая?» Я молчу. Ничего я ей не отвечаю. Сглатываю ком в горле и просто стараюсь переждать бурю. «Это из-за того, что ты с ним спала?» Подходит ко мне и спрашивает тише, будто не хочет, чтобы даже стены ее услышали. «Аврора, не стоит из-за этого портить себе жизнь. Вместе расскажем об этом папе. Ну да, позляться с мамой, но потом успокоиться. А ты будешь спокойна и счастлива». Сара продолжает говорить, читать нравоучения, объяснять, как несчастна я буду, если останусь и дальше в отношениях с Филиппом, будто бы я сама этого не знаю, не понимаю. И в какой-то момент я просто ломаюсь под натиском ее слов и эмоций. «Хватит, умоляю тебя, хватит!» — срываюсь я. «Ничего не будет хорошо! Не буду я счастлива, отстань от меня, ладно? Хватит твоих нравоучений!» — сквозь слезы кричу на нее. «Ты ненормальная? За что себя наказываешь? Я сейчас сама позвоню Филиппу и пошлю его к чертям собачьим. Не вмешивайся, Сара, не смей лезть в мою жизнь. Живи своей, но в мою не лезь!» Мой голос срывается, я начинаю рыдать. Меня трясет так, будто пустили электрический разряд. Всю сворачивает изнутри, и я бьюсь в агонии от непонимания, как усмирить боль внутри себя. Сестра смотрит на меня в недоумении. Пытается понять, что происходит. «Что с тобой? Посмотри на себя. Ты вся сломанная, но при этом продолжаешь быть с ним и просишь меня не лезть в свою жизнь. Я сейчас же все прекращу!» Она хватает свой телефон с полки. «Не собираюсь смотреть, как ты страдаешь. Пошел он к черту!» «Сара, умоляю!» Я выхватываю телефон из ее рук. «Хватит!» Мне невыносимо сложно признаться ей, что случилось на самом деле 3 недели назад. И почему я вынуждена оставаться с ним. Но и держать в себе я это больше не в силах. Я не могу вынести этой боли одна. «У него видео, как мы занимаемся этим», — говорю ей правду с истерикой. «Он обещал обнародовать его, если я еще хотя бы раз заикнусь о том, что хочу расстаться. Поэтому прекращай читать мне нотации и лезь туда, куда я тебя прошу не лезть». «Не поняла. Что за видео? Чем вы занимались?» «Тем самым». Я прячу от нее взгляд. Мне стыдно смотреть ей в глаза. «Боже!» Она отшатывается назад. «Ты зачем согласилась снимать это?» спрашивает еле слышно. Я скатываюсь на пол, обхватываю ноги руками и начинаю плакать навзрыд. «Я не знала, Сара! Он снимал меня тайно!» Я вспоминаю тот день, когда узнала об этом видео. После того случая в квартире я неделю избегала встреч с Филиппом. Притворялась больной, потому что меня тошнило только от мысли о нем. Собиралась силами, чтобы поставить точку в этих отношениях. И вот когда решилась, я назначила с ним встречу в кафе. Боялась оставаться с ним наедине, поэтому выбрала общественное место. Я сразу приступила к сути. Сказала ему, что хочу расстаться. И сначала он старался мягче убедить меня передумать. Но когда понял, что я твердо решила уйти от него, приступил к шантажу. Напомнил мне старые угрозы про секс. «Мне все равно, Филипп. Я сама расскажу обо всем родителям. А также расскажу про то, что ты поднимал на меня руку и изменял». Он тут же изменился в лице. Превратился в себя. Настоящего. «Нет, моя девочка. Ты будешь со мной, пока я не решу иначе». Схватил меня за руку под столом и сильно сжал ее. «Нет, Филипп, надоело. Хочешь, рассказывай всем, что мы спали. Я любила тебя и собиралась выйти замуж. Об этом знали все. И никто не осудит меня за то, что я поддалась чувствам». Я продолжала стоять на своем. Он ничего не ответил на это. Молча достал свой телефон. Что-то начал искать в нем, а потом включил мне видео. На нем были мы с ним в номере отеля. Я помню этот день. Мы были после дня рождения его троюродного брата. Они тогда все учили меня пить алкоголь. И я, естественно, была очень пьяной на том видео. Я не помнила, что было той ночью с Филиппом. Понимала, что между нами был интим, но не помнила деталей. И вот я смотрела видео, где Филипп вытворял со мной все, что ему вздумается. И мне становилось плохо. Это было настолько грязное видео, что хотелось тут же отмыться. Я находилась в диком ужасе. Не могла поверить, что человек, в которого я была влюблена всю свою сознательную жизнь, оказался таким мерзавцем. «Уверена, что готова к тому, что я обнародую это видео?» — спросил он, усмехнувшись. «Показать его твоим родителям?» «Сомневаюсь, что они догадываются, какой дрянной девчонкой ты можешь быть. У твоего отца больное сердце. Думаешь, оно выдержит это?» Он запустил руку мне под платье прямо в ресторане, залез под трусы. «Я повторяю еще раз, Аврора. Ты моя. Все на этом. Прекращай выпендриваться». Прошипел мне на ухо и убрал руку из-под платья. Я не произнесла в ответ ни слова. Не смогла. В тот миг я осознала, что моя жизнь по-настоящему разрушена. Филипп схватил меня за волосы, оттянул их назад и впился поцелуем в губы. Повторяю еще раз. Моя до тех пор, пока я этого хочу. Добавил он следом. А я больше ничему не сопротивлялась. Ни в тот день, ни в последующие. Мысль, что это видео увидит хоть кто-то, парализовала меня. И я замолчала. Я правильно понимаю, что он снимал тебя без твоего согласия? Спрашивает Сара, вырвав меня из воспоминаний. Это вообще-то нарушение закона. И что? Что мы сделаем? Отчаянно спрашиваю ее я. Он его обнародовать может. Скажи мы лишнее ему слово. Боже, Сара, я там пьяная и сильно влюбленная в него. Делала все, чтобы выглядеть удовлетворенной. Имитировала все эмоции. Это такой ужас. Хватаюсь за голову. У родителей сердце остановится, если они увидят видео. Ты ведь понимаешь, что оно опорочит не только меня и нашу семью. Тень позора падет на весь наш род. Понимаю. Она обнимает меня. Надо удалить это видео. Мы обязательно что-нибудь придумаем. У меня нет сил с ним бороться. Я просто надеюсь, что ему самому надоест играть в эти игры, и он уйдет с концами от меня. Я эту мразь придушить готова. Сара берет меня двумя руками за лицо и цепляется со мной взглядами. Послушай меня. Я не допущу, чтобы ты вышла за него замуж и испортила всю свою жизнь. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Я ей киваю в ответ, хотя не верю ни в одно ее слово. Не верю, что смогу выбраться из этого болота. И я искренне не понимаю, как такое чувство, как любовь, могло довести меня до такой жизни. Что плохого я сделала, кроме того, что сильно полюбила плохого человека? Я с трудом беру себя в руки и принимаюсь за сборы. Надеваю брючный костюм. Теперь я не ношу платья рядом с Филиппом. Страх, что его руки могут в любой момент залезть мне под юбку, овладел мной полностью. И теперь я делаю все возможное, чтобы он как можно реже касался меня. Филипп забирает меня в 6 вечера, и мы направляемся в ресторан. «Могла бы нарядиться получше. Что за костюм на себя напялила?» — спрашивает он, бросив на меня недовольный взгляд. «Испортила платье в последний момент. Поэтому пришлось надеть то, что было». Бросаю в ответ без каких-либо эмоций. За эти 2 месяца я так часто стала ему врать, что это стало для меня привычным делом. Кажется, чаще мой разговор с ним состоит из лжи, нежели из правды, и я чувствую себя натянутым нервом, который вот-вот разорвется. «Сегодня поедем ко мне после вечеринки», — сообщает мне. «Мне нужно будет домой, Филипп», — дрожащим голосом произношу я. «Сара сегодня одна дома». «Еще лучше пусть парня своего пригласит развлечется. Они общаются всего ничего. О чем ты вообще?» Смотрю на него в недоумении. «Твоей сестре давно нужен был мужик, а то больно злая», — смеется он. Его смех и голос вызывают во мне отторжение. Весь его вид вызывает во мне чувство презрения. Я хочу броситься на него с кулаками, придушить за слова о сестре, но вынужденно сдерживаю себя. «Она здравомыслящая и умная девушка, а еще очень добрая», — отвечаю ему спокойно. Только с тобой как-то отношения не сложились. «Да она по-любому хотела, чтобы я ей достался, вот и бесится теперь», — самодовольно бросает он, а я начинаю истерически смеяться. Впервые он меня по-настоящему развеселил. Более нелепой глупости я еще никогда не слышала. Мне хочется ему ответить, что Сара просто умная девушка и видела его грязное нутро с первого дня, но решаю не портить и так испорченный вечер и воздерживаюсь от лишних комментариев. «В общем, ничего не знаю. Сегодня ты моя». Кладет руку на колено и начинает поглаживать. «Знаю, что твои старшие сегодня на смене, и их ночью не будет дома. Так что все получится». Я глубоко втягиваю воздух в себя и вся сжимаюсь. Мне кажется, что мое тело насилует не только Филипп, но и я сама, раз позволяю каждый раз этому случаться. Я не хочу этого человека. Мне противно его прикосновение, его дыхание, но из-за страха перед ним я каждый раз сдаюсь и делаю все так, как он хочет. И мне ужасно плохо от собственной слабости и беспомощности. Мы доезжаем до ресторана, входим, и как только оказываемся среди людей, Филипп превращается в самого галантного и обходительного жениха. Я не знаю, как ему удается так резко превращаться в любящего человека. Самое забавное и паршивое — это то, что среди присутствующих есть те, кто завидует мне. Многие убеждены, что мне несказанно повезло с таким мужчиной, как Филипп. Раньше и я себе завидовала. Была уверена, что самая счастливая. А сейчас чувствую себя пленницей, рабыней, жертвой. И мне хочется кричать об этом во всеуслышание, просить о помощи. Но вместо этого я натягиваю улыбку и продолжаю играть роль счастливой невесты. Народу вокруг очень много. Филипп обнимает меня за талию, давая всем понять, что я его. Так странно. Он называл меня последними словами. Говорил, что я ничтожество. Но на людях всегда с гордостью представлял меня своей невестой. Сейчас мне даже кажется, что он кичится мной среди друзей. И это все кажется таким странным. Разве, следуя логике, он не должен меня стыдиться в обществе? «Аврора, привет!» — слышу знакомый голос. Оборачиваюсь и вижу перед собой Бруно. Расплываюсь в улыбке при виде него и тянусь обнять в знак приветствия. За эти 2 недели, что он вернулся из Штатов, мы с ним часто виделись. Он каждый день приезжает к нам в гости. Успел даже познакомиться с родителями поближе и открыто заявил о своих намерениях относительно Сары. Я знаю, как Сара чтит традиции семьи, поэтому прежде чем ходить с ней на свидание, я хотел представиться вам и просить вашего разрешения на встречу с вашей дочерью. Так он сказал при первой встрече нашему отцу и сразу влюбил в себя всех членов нашей семьи. Поэтому я очень рада видеть его среди гостей. Он действует на меня как успокоительное. «Привет». Улыбаясь, приветствую его. Филиппу явно не нравится это. Он хватает меня за талию и возвращает к себе, недовольно смотря на Бруно. Очевидно, он его не узнал. «Филипп, это Бруно. Вы в аэропорту познакомились», — напоминаю ему. «А», — немного успокаивается он, — «парень Сары, кажется». «Сомневаюсь, что Сара уже согласна на такую роль», — улыбается в ответ Бруно. «Просто ухажер». Его глаза загораются при упоминании сестры. «Это то, что не подделать. И это то, что по-настоящему греет мне душу». «Ну да, нашу Сару так просто не завоевать», — отмечает Филипп. Парни начинают о чем-то говорить, а я скучающе блуждаю взглядом по залу в надежде найти хоть кого-то, с кем могу сегодня провести вечер за приятной беседой. Как вдруг мой взгляд падает на того, кого я не ожидала встретить здесь. Человека, которого я тщетно пытаюсь выбросить из своей головы вот уже 2 месяца. Но он снится мне каждую ночь. При виде него земля уходит из-под ног, я теряю равновесие и хватаюсь крепко за руку Филиппа. Мне хочется бежать отсюда, лишь бы не встречаться с ним взглядами. Мне стыдно смотреть ему в глаза. Стыдно быть для него разочарованием. Но Симон направляется прямо в нашу сторону, и мое сердце начинает бешено биться в груди. Он подходит к нам с ухмылкой на губах. Его походка, аромат парфюма и глаза сводят меня с ума. И я с трудом совладаю с собственными эмоциями. «Здравствуйте!» — приветствует он нас и протягивает руку Филиппу. Они пожимают друг другу руки, а после Симон протягивает ее мне. «Здравствуй, Аврора!» — улыбается мне. Мое имя из его уст до сих пор звучит по-особенному прекрасно. Его голос будоражит кровь. Я отпускаю Филиппа и протягиваю ему свою дрожащую ладонь. Вкладываю ее в его руку и перестаю ощущать связь с реальностью. Все вокруг перестает существовать и иметь значение. Его прикосновение действует на меня как эликсир жизни. Внутри меня все расцветает, и мурашки бегут по коже. Симон хочет поцеловать тыльную часть моей ладони, но Филипп не дает этого сделать. «Не люблю, когда к моей невесте прикасаются незнакомые мужчины», — произносит он твердо. У Симона слова Филиппа вызывают ухмылку, а с моих уст вырывается нервный смешок. Знал бы он, скольких мест на моем теле касались губы этого незнакомого мужчины. И я возвращаюсь с небес на землю, вспоминая, в какой дикой ситуации сейчас нахожусь. «Прошу прощения, я привык всех знакомых девушек приветствовать именно так», добавляет уверенно Симон. «А вы близко знакомы?» — скидывает брови Филипп. «Сестра Сары для нас уже близкий человек». продолжает Симон в том же тоне. Я слышу усмешку в каждом его слове. Он играет на моих нервах. И я боюсь, что Филипп что-то заподозрит. В любом случае целовать Аврору позволено только мне, горделиво отмечает Филипп. И от его слов мне становится так неловко. Боюсь представить, как смешно Симону сейчас все это слушать, вспоминая наши вечера наедине. «Кто я такой, чтобы нарушать законы вашей семьи?» — улыбается он. «Еще раз прошу прощения. Мне становится так дурно, что я не могу больше находиться в их обществе. Я отойду», — шепчу Филиппу на ухо. «Нужно в уборную». Он кивает мне, и я тут же покидаю общество парней. У меня крутит живот от волнения и начинает тошнить. Я забегаю в уборную, запираюсь в кабинке и тут же вырываю. Меня всю трясет. В голове тысяча и одна мысль. Страшно, если Филипп что-то заподозрит, но еще страшнее, если ему расскажут правду. Он точно не даст мне жизни. Во всех смыслах искромсает и уничтожит меня. Минут пять я пытаюсь привести себя в чувство. Еще 10 решаюсь вернуться обратно в зал. Вечер обещает быть очень долгим и нервным. Ведь насколько сильно я хочу, чтобы он закончился, и я убежала от общества Симона, настолько же сильно не хочу, чтобы заканчивался, ведь тогда я останусь наедине с Филиппом. И это какой-то замкнутый круг ада.